schon. Так, благодаря героическим усилиям Алексея Николаевича мы смогли опять собраться для того, чтобы продолжить наше общение. Как обычно, мы на выездных семинарах мы говорим о чем-то очень сокровенном, очень необычном. В этом и интерес, и мне интересно. И всем интересно. То есть какие-то затрагиваем особые темы. Поэтому в этот раз мы также поговорим о чрезвычайно важных и фактически о секретных аспектах восточного знания, которые рассказывают нам о самой концепции продолжительности человеческой жизни. Это самая интересная тема, которая только может быть. Почему мы живем, почему мы именно столько живем, сколько мы живем, почему именно столько живем, когда это все случится, как это все произойдет, чем это все определяется, каковы есть техники облегчения жизни, улучшения жизни, как, что. Все это особая наука, которая раскрывает все эти секреты человеческой жизни, в общем-то продолжительности человеческой жизни. Называется она особым термином, эта наука называется пранаяма. То есть буквально наука о жизни. Наука о жизни, наука о продолжительности жизни. Поэтому достаточно много вещей мы будем записывать, концептуальных. То, что нам пригодится, и семинар будет длиться, он будет делиться на две части, на теоретическую часть и практическую. Практическая часть будет утром, это будет особое занятие по йоге, где с вами будут изучать технику пранаямы. А теорию пранаямы я буду рассказывать здесь. Поэтому... Если вы не увидите, как сама техника делается, вы не сможете сделать сами. То есть это нужно посмотреть. Это абсолютно передается зрительно осязательным путем. То есть нужно это потрогать, увидеть, услышать, так как требует некоторого такого, в общем-то, зрительного опыта, требует некоторого видения. Поэтому утром специалист будет вам показывать, как это делается физически, а я расскажу на практике. В чем принцип этого действия? То, что реально помогает увеличить качество нашей жизни, улучшить качество нашей жизни. Никакими другими способами поменять качество своей жизни фактически невозможно. Все остальное в руках нашей кармы, все обусловлено, достаточно обусловлено, достаточно жесткие рамки. Определенность есть некоторая. Но вот эта тайная техника, тайная йогическая техника восточных мудрецов пранаяма, дает возможность концептуально менять качество жизни. Поэтому, в всяком случае, это интересно. Кому-то тоже интересно, да? Поэтому мы постараемся это изучить. Сегодня мы поговорим о некоторых аспектах продолжительности жизни. Как мы видим, все хотят жить дольше. Да? Да. Конечно. Все хотят жить дольше. Если человек хочет жить меньше, обычно ему лучше полечиться пойти. Обычно все хотят жить дольше. Это здоровое состояние. Жить дольше. Наука только об этом и говорит. Обычно говорят так, через несколько месяцев будет изобретено лекарство от смерти. Все, уже почти решено. Уже проводятся опыты в этой стране. Там уже мышку заставили на день больше прожить. В той стране. То есть мы слышим, что уже вот что-то, вот где-то, как-то все происходит. Но многие не знают, что это продолжается уже многие тысячи лет. Какие бы мы ни взяли, так сказать, новостные произведения, то есть какие-то такие новостные фолианты, мы увидим, что и 5000 лет назад, и 1000 лет назад везде как-то обещалось, что вот-вот на подходе в соседнем городе Афины или еще где-то, Уже фактически такой-то врач уже вот изобрел все. Поэтому мы уже все, уже никто из нас не умрет. То есть происходила аналогичная ситуация, происходит, она постоянно будет происходить. То есть все обещается, но концептуально ничего не меняется. То есть тратятся миллионы долларов, губятся орды белых мышей. Но ничего так и не меняется. Почему? Потому что мы не можем менять так просто время, отведенное для функционирования нашего физического тела. Мы не можем так просто взять и изменить. Срок жизни называется, запишите себе термин, аюрбхава. Аюрбхава. Так называется термин продолжительность жизни человека. Индивидуальная продолжительность жизни человека. Аюрбхава. Аюрбхава. Сейчас мы изучаем тайные знания. Аюрбхава. Это аюрбхава входит в раздел тайных знаний. Аюрбхава. Очень интересно. И он определен с момента рождения человека. Определен с момента рождения человека. И в трактатах он делится на три категории. Короткий срок жизни, средний срок жизни и длинный срок жизни. Пока просто. Короткий, средний и длинный. Давайте посмотрим, что они себя представляют. Сейчас, примерно для себя, ну подумайте, сколько вы уже прожили. Мало, долго или средний? Сейчас мы узнаем, сколько на самом деле. Короткий срок жизни, короткая жизнь называется алпаю. Алпаю. Алпаю это короткая жизнь человека, и она простирается от рождения до 32 лет. Поздравляю, кто-то уже первый срок жизни прожил. Кто-то уже этот этап прошел. Этого периода объясняется в трактатах первые 32 года, 33 фактически. Этого периода вполне достаточно для того, чтобы исполнить предназначение своей жизни. Вполне достаточно. До первых 33 лет. Первых 32 года. Вполне достаточно. Считается, что человек выполнил свои задачи, если он уже готов умереть. Если он уже готов, все, он считает, что все, я в принципе все сделал. Все. Я все сделал, все нормально. Все хорошо, все свои долги отдал, все свои задачи выполнил, предназначение исполнено. И фактически, если говорить на самом высоком языке, предназначение жизни, то подготовиться к смерти. Предназначение жизни, это подготовиться к смерти. И такое состояние в йоге называется самадхи, высшая ступень йоги. Когда человек готов, когда он понимает, что он все сделал, и он все сделал правильно, он готов. Самадхи, высшая ступень йоги. А по-нашему это святость. По-нашему просто святость. И есть множество примеров великих личностей, которые успевали за это время не то что себе помочь, а со своей жизнью разобраться. Не успевали весь мир перевернуть. Весь мир перевернут, огромное количество таких личностей, которые вот за эту первую часть, закажется достаточно небольшой срок, успевали весь мир перевернуть. Многих из них человечество помнит до сих пор, следует за ними, идет по этому пути. И когда человек перестает совершать глупости, когда человек перестает совершать греховные поступки, у него уходит страх смерти. Ну, он просто пропадает. Смерть страшна тому, кто не понимает, кто, точнее, осознает, что ему придется отвечать за все, что он совершил в своей жизни. Поэтому для него это страшно. Это его пугает, факт. И для человека изменившегося, для человека, который осознал, что вести себя нужно все-таки более-менее благородно и чисто, для него это не является проблемой. Он абсолютно спокойно к этому относится. Это не то, что пугает. Это очередная ступень, очередной экзамен, которому, в принципе, он готов приготовиться и сдать. Выучить эти билеты. И за это время можно все. В трактатах объясняется, за это время можно стать мудрецом. За это время можно стать специалистом. За это время можно стать семьянином. Можно стать мастером искусств. Мастером единоборств. Можно изучить любую науку. Или понять смысл жизни. Самое главное не забывать, что это нормальный срок жизни. Что это нормальный срок жизни. Все и вполне возможно это относится к кому-то из нас или к тем, с кем мы связаны. С тем, кого мы любим. Это значит все, что у нас нет времени на установление хороших отношений. У нас просто их нет. Времени. Надо сразу относиться друг к другу хорошо. У нас нет времени, чтобы улучшать наши отношения. Потому что у кого-то, но вполне возможно, будет вот эта короткая жизнь до 33 лет. Поэтому нет времени. Нет времени на вот это долгое рассусоливание, на долгое разбирательство, как, что, когда все это будет. Времени нет. Факт. Поэтому необходимо сразу же разобраться с нашими взаимоотношениями, сразу же отбросить все обиды, сразу же отбросить все непонимания, недоговоренность, сразу же перейти на более глубокую систему понимания этого мира, то есть, как у нас в народе говорят, любить надо живых. Любить надо живых, а не дожидаться момента расставания. Не дожидаться момента смерти. Поэтому такой первичное наше понимание должно быть, что фактически вот 32-33 года это то время, которое нам реально отведено, чтобы мы успели уже достаточно много сделать в своей жизни, фактически все. За это время нужно успеть было сделать все. Кому-то повезло, и мы перешли на следующий срок жизни. Называется жизнь средняя. Буквально на санскрите звучит мадхаю. Мадхаю. Мадхаю это средняя жизнь, она длится от 33 до 66 лет. От 33 до 66 лет, и фактически это называется второй шанс. Второй шанс. Второй шанс для тех, кто не достиг совершенства в первой части своей жизни. Дается второй шанс. Второгодники. Те, кто на этот срок перешел, уже второгодники. Поздравляю. Лица второгодников вижу. Мы еще и до третьегодников доберемся, подождите. Это входит в категорию, которая называется в духовных трактатах «милость Бога». То есть те, кто живет больше 30 лет, это уже милость Бога дана, называется. Это уже милость Бога. На него распространяется. Человек должен стать в два раза серьезнее, объясняется в трактатах. В два раза серьезнее, потому что это уже второй шанс, все. В два раза серьезнее должен стать. В два раза активнее. В два раза мудрее, в два раза смиреннее. Должен понять, что третьего раза может и не быть. Может и не быть. Знаете, к сожалению, к рецидивистам отношения всегда строже. Поэтому надо оправдать возложенные у нас надежды на втором сроке пребывания. Зачастую мы даже не замечаем, как быстро пролетела вот эта первая часть. Первая короткая часть жизни. Фух, и нету. Где? Вроде ничего не делали. Уже пролетело. И тогда человеку может стать страшно. Это называется кризис средних лет. Ну, когда человек понял, что первая часть жизни закончена. Называется кризис средних лет. Но это не кризис средних лет. Это кризис понимания, что я проспал целую жизнь. Потому что 33 года это целая жизнь, это относится к разряду целой жизни. Человек понимает, целую жизнь проспал, ничего не сделал. Целую жизнь. Результат ноль. Конечно, приходит кризис. Просто проспал. Проспал, которая была отведена для всего. Все можно было достичь. Все можно было достичь. И в принципе даже оптом. То есть не только одно из того, что мы перечисляли. А все вместе можно было достичь. Вполне. И человек понимает, да, есть проблема. Есть проблема. И этот переход уже характеризуется изменениями в физическом теле. Уже начинаются изменения в физическом теле, в сознании человека происходят изменения, в теле начинаются процессы старения уже в это время. Все, так как первая жизнь уже прожита, фактически жизнь физического тела до 33 лет длится. Потом потихоньку отключается. Все, уже жизнь физического тела окончена. Уже просто идет второй срок, уже доживание идет. Так приходит смерть. Ни у кого сердце не остановилось. Это не было отрепетировано. Поэтому происходят изменения. То, что было легким, становится тяжелым, объясняется. То, что было легким, становится тяжелым. То, что было тяжелым, становится невозможным. Замечали, нет? Так происходит. Человек узнает расположение всех органов в своем теле. Скелет уже не готов к выполнению своих обязанностей. Начинаются проблемы со спиной и так далее. То есть уже видно, что изменения есть. Одним словом, этот второй этап говорит о том, что пришла пора отказаться от всех глупостей. От всех глупостей. Все, уже не время для глупостей. Уже тело просто не приспособлено для глупостей. Уже любая глупость просто будет смертельна фактически. и взяться за свою жизнь всерьез. Каждый день человек должен уже на этом этапе, на втором этапе ощущать реальные изменения в своем сознании. Уже нужно ощущать реальные изменения в своем сознании. Дурные привычки должны уступить место хорошим привычкам. Уже не время для дурных привычек, от них уже толку нет никакого. Они уже даже не радуют. Фактически в этот период уже поиск денег также отходит на второй план. На первом месте встает поиск разумного. На первом месте поиск разумного во всех его видах. И самое главное, поиск разумного общения. Поиск общения с разумными людьми. Вот это задача второго этапа. Человек должен понять, как мы выяснили, что задачи физического тела уже выполнены. Теперь надо разобраться с задачами тонкого тела, с задачами разума. Уже до этого нужно было сделать все физические какие-то функции. Теперь тонкие функции. То есть перейти на другие уровни мировосприятия, мироосознания. Пришла пора стать мудрецом. Это уже вторая жизнь, это уже время мудрости. И все другие варианты ведут к депрессии. К депрессии или к алкоголизму, или к чему угодно. В общем, к смерти ведут, так или иначе. Поэтому в это время совершаются большинство самоубийств. Это время самоубийств, этот кризис средних лет. Человек понимает все, что он понимает. Понимает, одну жизнь уже прожил, а второй то же самое начинается, ничего не меняется. У человека полная депрессия наступает. Он не хочет проходить через те же самые все вещи. Просто не хочет. И в редком случае человек попадает в третью категорию жизни, которая называется парам-аю. Парам-аю. Или длинная жизнь. Парам-аю, она длится от 67 до 100 лет. 67 до 100 лет. И называется она последний шанс. Последний шанс. И это уже не милость Бога. Это уже называется особая милость Бога. Особая милость Бога. И только абсолютно ничего не понимающему человеку хватает смелости потратить этот отрезок жизни на какие-то глупости, не дай бог пошлости. Абсолютно ничего не понимающему человеку. В этом возрасте любое неразумное поведение становится позорным. В это время любая глупость просто позорна, просто все смеются и все. Просто смешно становится. Просто смешно. Что уже даже все другие понимают, что в этом возрасте этим нельзя заниматься. То всем становится понятно, всем вокруг. А человеку иногда непонятно, ему нормально. Очень опасно. Особенно смешным выглядят какие-то потуги продлить свои сексуальные отношения, еще что-то. То есть просто позор. Просто уже не позор, это уже позорище. Это уже позорище. Позорище. Причем сейчас в западных странах это считается популярным. Вот где-то в районе так 65-70 лет. Ну, создать еще одну маленькую семью на всякий случай. Так еще сказать. Это у них, так сказать, последний шанс. Последний шанс. Очень популярно. Очень популярно. Есть специальное агентство для знакомства стариков. Салоны, так сказать, какие-то. Клубы для тех, кому за 66. Поэтому очень интересно, да, есть клубы для тех, кому за 30. Потом, значит, надо сделать клуб для тех, кому за 60. Ну и последний сделать для тех, кому за 100. Это просто позорище. Просто позорище. Абсолютно другая задача этого возраста. Абсолютно другая. Этот возраст, фактически, это если средний этап был возрастом мудрости, то последний этап это возраст святости. Это этап, когда нужно давать пример всем своим поведением, каждым своим действиям. Это время, когда дается пример другим. Это время, когда человек должен стать дающим пример. Когда поведение максимально контролируется. Максимальный контроль. Сознание контролируется. Речь контролируется. Поведение, сознание, речь. Все эти три фактора максимально контролируются. Поэтому фактически человек ведет показательную жизнь в это время. Его задача вести показательную жизнь. И стараться приложить все свои усилия, чтобы помочь другим. Также решить свои проблемы. Обратиться к мудрости. А значит, что и сам он должен разобраться во всех вопросах. То уже время, когда человек должен давать ясный ответ. И это возраст уже тройной эффективности. Человек в настоящее время становится все слабее и слабее. Все ленивее, ленивее, все медленнее, медленнее. Но при правильном развитии, наоборот, активность увеличивается. Если во второй половине жизни человек действует в два раза активнее, то в последней в три раза активнее начинает действовать. Еще быстрее. Именно в это время начинаются кругосветные путешествия, еще паломничество, то есть человек везде вообще, везде, везде. И только это спасает его от мук старости, только это спасает его от неприятностей старости. Если человек замедляет свою активность, старость наваливается на него и съедает. Если человек повышает свою активность, старость его догнать не может. Она бежит за ним, старость, она тоже старая. Поэтому она бежит за человеком, а догнать его не может. Поэтому разумные люди, они увеличивают свою активность. И они чувствуют себя молодыми. Я видел очень старых людей. Они чувствуют себя моложе, чем все мы вместе взяты. Очень активные. Старость их не может догнать. Не может. Даже на лыжах. Не может. Не получается. Поэтому это возраст тройной эффективности. Возраст, этот возраст позволяет человеку говорить так, чтобы к нему прислушивались. Осталось только понять, о чем говорить. Говорить надо о смысле жизни, конечно. А смысл жизни это что? Это понять смысл смерти. Потому что это то, через что никому не придется, так сказать, перескочить. Поэтому в этом нужно разобраться. А смысл смерти, что это такое? Это оценка нашего поведения за всю нашу жизнь. В этом смысл смерти. Оценивается все наше поведение на протяжении всей жизни. За каждый самый маленький поступок. За каждую даже незначай промелькнувшую мысль. Нужно будет отчитаться. Представьте, такой большой отчет. И баланс будет проверен. Все будет очень точно. Нужно будет отчитаться. И так, чтобы не было стыдно при этом отчете. Поэтому человек разумный начинает заранее фактически просить прощения. Когда он это понимает, начинает заранее просить прощения, он входит в это состояние, что да, вот понаделали, конечно, всего веселого. Он понимает, да, отчет надо будет сдавать. Поэтому классические молитвы, например, духовные, они так и звучат. В них есть эта идея «прости меня». Да? Какие-то классические молитвы, если мы возьмем, там это обязательно звучит. Господи Иисусе, да? Сыне Божий, прости меня, раба твоего грешного, да? То есть как угодно. То есть это все равно звучит. Это звучит в любой классической молитве, это звучит. То есть человек понимает, да? Лучше с этим заранее разобраться. И о смерти говорят несколько трактатов, несколько таких философских направлений, которые мы должны сейчас разобрать, чтобы понять. Аюрведа, первый трактат. Аюрведа, наука о жизни, говорит нам, что правильно питаешься, качественнее живешь. Правильное питание дает правильную жизнь. Качественное питание дает качество жизни. Простая идея. Поэтому у нас, видите, необычное питание. Мы стараемся качественно питаться. Да? Я надеюсь. Я очень надеюсь, что все стараются питаться качественно. Потому что это напрямую меняет качество жизни. Напрямую меняет внутреннее создать вот эту вот внутреннюю атмосферу, наше внутреннее мировосприятие. Внутреннее мировосприятие. Напрямую мы меняемся, напрямую качество жизни меняется. Да, срок жизни так просто не изменишь, но качество жизни это в наших руках. Срок жизни не изменишь, качество жизни в наших руках. Есть разница. Например, человек сидит в парке, смотрит на воду, слушает шелест листьев, вдыхает аромат весенних цветов. Замечательно. Замечательно. Другой человек сидит в этом же парке, но испытывает зубную боль. Ему уже что-то из этого надо? Ничего. Ему что нужно? Только что боль зубная прошла. Факт. Есть разница. Два человека сидят. Качество разное жизни. Абсолютно разное качество. Два человека на одной и той же лавочке сидят в одном и том же парке. Абсолютно разное качество жизни. Просто один контролировал свое питание. Ну я грубо говорю. У него зубы не болят, а другой нет. У него болят. И качество мировосприятия абсолютно другое. Абсолютно другое. Сейчас, не дай бог, у кого-то зуб заболит, все, а семинар окончен, можете считать. Какой уже семинар? Все, ноль. Ноль семинар. Не дай бог, у меня заболит. Ту-ту-ту. Так интересно. Очень необычно. Поэтому есть две формы жизни в человеческом теле. Две формы жизни. Это жить так, чтобы иметь возможность думать о возвышенном. Или жить так, чтобы боль заставила думать только о себе. Или мы живем так, чтобы у нас была возможность думать о возвышенном, или мы живем так, что больно заставит думать только о себе. Человек будет думать только о своих проблемах. Я постоянно встречаю таких людей. Они думают только о своих проблемах. Только о своих проблемах. Только о своих проблемах. Больше ни о чем. Все, боль давлеющая стала в жизни. Эти два пути называются очень интересно. Первый путь, когда человек способен думать о возвышенном, называется путь йоги. А путь, когда человек находится под давлеющим воздействием боли, называется путь бхоги. Йоги и бхоги. Йоги и бхоги. Два пути, так они называются. Соответственно, йога в классическом варианте избегает излишеств, чтобы освободить все энергии своего тела для духовного восприятия. Он избегает излишеств. Он не от всего отказывается. Он избегает излишеств. Излишеств. Бхоги избегает чего? Лишений. Бхоги избегает лишений, освобождая все энергии своего тела для наслаждения чувств. Соответственно, это приводит его к боли. Одним словом, они по-разному что делают? Тратят свое время. Тратят свое свободное время. Они по-разному тратят свое свободное время. Йог тратит свое свободное время для саморазвития. Сейчас мы тут все йоги собрались, видите? Тратим свое свободное время для саморазвития. За счет чего? За счет отказа от излишеств. А бхоги тратят свое время за счет для самоуничтожения. Какую-то форму самоуничтожения. Но за счет чего? За счет отказа от здорового образа жизни. Кто-то сейчас пошел местного самогончика попробовать. Всевышнего такого мощного. Отказ от здорового образа жизни. Вот два вида поведения. На что человек тратит свое свободное время? Очень просто. Или на развитие за счет отказа от излишеств, или на излишество за счет отказа от здорового образа жизни. Вот так отличаются йоги от бхоги. Какой путь интереснее? Кому какой? Тут уже не заставишь. И несмотря на то, что какое-то время они могут быть, в общем-то, не отличны друг от друга, и тот и другой человек могут быть похожи, и не видно, чем они отличаются. Однако в определенный момент, вот эти концептуальные моменты, качество их жизни расходится в абсолютно противоположные стороны. Качество жизни расходится. Йог поворачивается в сторону просветления. Его сознание начинает просветляться. Его сознание проясняется. Его сознание проясняется. Он становится к старости буквально востребованным мудрецом. Он становится востребованным мудрецом. Его сознание прояснено. Бхоги к старости отупевает. Тупевает, его мышление атрофируется, приходит легкий веселящий маразм в разных вариантах, и он становится никому не нужным стариком. Никому не нужным стариком. Поэтому вопрос только в этом. Будем мы нужны или все нас бросят? Вот это вопрос второй половины жизни. Будем мы нужны всем, будем мы востребованы, или все нас бросят, и старость пройдет в долгом, тяжелом одиночестве. Вот это качество жизни называется. Есть выбор. И он стоит перед каждым. Очень интересный выбор. Очень интересный. Очень интересный. Абсолютно противоположные стороны. Абсолютно противоположные стороны. Очень вопрос. Что там говорят другие науки? Астрология интересно рассказывает на эту тему. Астрология говорит, что есть опасные периоды жизни, в которые могут происходить несчастья, начинаться болезни, уходить процветание, могут разрываться отношения. Что-то происходит, факт мы видим, темные полосы. Это похоже на разные части одной и той же дороги. Когда вы сюда едете, вы проезжаете разные участки. Где-то ух, где-то бабах. Да, разные, да, варианты. Все сегодня испытали. И водитель — это главный астролог. Мы ехали вчера, да, и мы решали, когда нам поесть пирожок. И я спросил у водителя, меня спросили, когда будем есть пирожок? Я сказал, пирожок будем есть до начала участка с ямами. Да, то есть такой астрологический прогноз мы составили. И мы спросили водителя, через сколько начнется участок с ямами? Он сказал, через полтора часа. Он сказал, в ближайший час нужно успеть съесть пирожки. Иначе машина превратится в кухонный комбайн просто. Вот простой астрологический прогноз. Также, в общем-то, действует астрология. Она просто знает, где какие этапы. И поэтому рекомендует делать определенные действия в определенное время. Очень просто. Поэтому если водитель знает дорогу, это всё равно что астролог, который знает карму жизни. То есть то же самое. Он видит эти периоды. Ничего такого сложного нет. Где-то асфальт ровный, где-то ямы и колдобины. Для ознакомления сейчас, для примера, я могу вам дать расписание опасных промежутков времени. Так, для повышения качества жизни дам сейчас простое расписание, которое связано с днями недели. В какое время, в какой день недели опасное время наступает. Это интересно, очень практично. И они связаны с активизацией особых опасных планет, которые в ведической астрологии называются Раху и Кету. Есть такие планетки нехорошие, Раху и Кету. В западной астрологии они называются лунные узлы. Ну так или иначе, действуют они весело. Поэтому эти периоды так и называются. Один период называется Раху Кал, а другой Кету Кал, то есть время Раху или время Кету. Это время, когда лучше быть осторожным, то есть такой период с ямками. Раху Кал и Кету Кал, они будут в разное время. Сейчас я объясню. И обычно считается, что в Кету Кал, в период Кету Кал самым опасным действием является передвижение. Кету Кал, а в Раху Кал начинание дел. То есть вот эти действия, передвижение и начинание дел, если не попадают на эти периоды, то обычно они оканчиваются какими-то трудностями. Поэтому сейчас можете себе нарисовать табличку из трёх столбиков. Соответственно, в первом столбике вы напишете день недели, начиная с понедельника, да? Очень просто. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье будет в первой колоночке, да? А во второй колоночке будет Раху Кал. А в третьей колоночке будет Кету Кал. Вот эти периоды времени. И мы сейчас это запишем потихонечку. Да, пишите. Успели? Мы рисовали, да? Все люди уже опытные, в институтах учились, поэтому таблички рисовать мы не глядя рисуем. Понедельник. Все знают, что самое весёлое время с 7:30 до 9:00. Это всем известно, поэтому это время Раху Кал мы записываем. 7:30, 9:00. А поэтому по даже западной статистике в понедельник 30% служащих опаздывают на работу, а приходят после 9. Им трудно прийти в это время, потому что просто время такое, то есть ничего не получается. Все опаздывают, никак ничего не получается. А и Кету Кал ночью с часа 30 до 3 часов ночи. Час 30, 3 часа ночи. Поэтому никуда не ходите в час 30. Сейчас 30 это именно когда понедельник начинается. Ну да, да, конечно. Вторник. Запишите Раху Кал 15:00-16:30. Кету Кал 12:00-13:30. Что непонятно? Что непонятно? Знаете, сейчас вопросы? Это местное. Местное. Всё местное время. Вторник 15:00-16:30. Раху Кал это вторая колоночка. Кету Кал 12:00-13:30. Разобрались? Ну, всё просто. Всё просто. Это очень практично. Можете себе сделать такую табличку, с собой носить и стараться, так сказать, жить, избегая опасных участков. Видите, да? Разобрались. Среда, запишите себе сейчас, да? Давайте сначала запишем, потом я отвечу на ваши вопросы. Среда, Раху Кал, вторая колонка, 12:00-13:30. Кету Кал, 10:30-12:00. Четверг, Раху Кал, 13:30-15:00. Кету Кал, 9:30-10:30. Пятница. Раху Кал 10:30-12:00. Кету Кал 7:30-9:00. Суббота. Раху Кал 9:00-10:30. Кету Кал 6:00-7:30. И воскресенье. Раху Кау 16:30-18:00. Кету Кау 15:00-16:30. По табличке есть какие-то вопросики? Вот, например, понедельник. Понедельник. Час 30 это с воскресенья на понедельник? Это понедельник, то есть да, понедельник это час 30. Понедельник час 30. То есть рано-рано утром. Час 30 до 3. Рано-рано утром. Угу. Разобрались? Все просто. Все просто. Понятненько, да? То есть такая простая табличка, она самая грубая. Она такая общая, но какие-то такие классические вещи для себя интересно подчеркнуть. Это важно. Важно жить. То есть можно просто увидеть, как это действует. Как это действует, что эти законы работают. Это, так сказать, определенные коридоры, то есть определенные вот эти ямины, ухабины, где нужно скорость сделать поменьше. В это время нужно скорость сделать поменьше. Скорость своих действий, скорость своего мышления, нужно действовать спокойно, рассудительно. Лучше всего в это время решения какие-то я такие важные не принимать. Подождать, пока эти ухабины поедут. То есть в это время, если вы за рулем, лучше чай не пить. Лучше проехать спокойно. Потом уже можно и чайку попить. А в воскресенье ехать всем. Ну, я тут при чем? Едьте спокойно. Едьте спокойно. А зачем ехать быстро? Я же говорю, спокойнее надо. Спокойнее. Поэтому едьте спокойнее, рассудите. Это не значит, что в это время пришло, дзинь-дзинь, и мы остановились. Остановились, залезли в подвал, мы спрятались, все, не дышим. Нет, мы просто действуем разумнее. Разумнее, спокойно. Мы же не останавливаемся перед опасным участком дороги. Перед поворотом, раз, и остановились, и встает. Нет, мы скорость сбавляем. Скорость сбавляем, то есть это поворот. Поворот, опасный поворот, поэтому надо просто сбавить скорость и проехать его аккуратно. Но не остановиться. То есть не пугайтесь так сильно. Не останавливайтесь. Просто спокойно дожить. То есть, если днем, например, легко пройти по дорожкам здесь, да, то, например, если свет выключить весь, уже будете немножко спотыкаться. Но это значит, что мы теперь сейчас не пойдем каждый по своим номерам. И останемся тут спать, потому что, может быть, там не видно какую-то ямку. Нет, просто пойдем осторожно. Будем пробовать. А то есть попросим сюда принести матрасы и дождемся утра, когда рассветет. Все-таки разойдемся как-нибудь, да? Просто медленно, потихонечку. Все будет хорошо. Умные люди, фонарик с собой возьмут. Но самым верным и самым безошибочным трактатом, произведением считается Шримад Бхагаватам, который говорит о жизни и смерти. Шримад Бхагаватам это классическое произведение, которое все посвящено вопросам жизни и смерти. И там дается интересное заключение. Там говорится так, жизнь как капля на лепестке лотоса. Жизнь сравнивается с каплей на лепестке лотоса. Она может скатиться в любую секунду. В любую секунду. Поэтому следует каждый день проживать как последний. Каждый день проживать как последний. Это правильное восприятие жизни. Когда человек каждый день живет как последний. Но там же говорится, что если человек живет чистой жизнью, развивается духовно, то... Бог берет под свою ответственность его жизнь и дает ему возможность прожить столько, сколько нужно. Для того, чтобы все планы реализовать, все планы, которые нужны. Под смертью также подразумевается принятие отречения в жизни. Когда человек становится отреченным, это тоже астрологически равно моменту смерти человека. Поэтому у духовно развивающихся людей абсолютно другой подход к интерпретации к того же гороскопа. Абсолютно другой. Человек, не развивающийся духовно, он живет, чтобы умереть. А трансценденталист, человек, который старается менять свое сознание, умирает, чтобы жить. Вот это умирание, это называется отказ от глупостей в этой жизни. Простому человеку кажется, что мир создан для глупостей. Что нужно жить на полную катушку. На полную катушку. И когда этой катушки нет... Ему становится грустно. Это значит, что человек отказывается от таких вот временных, сомнительных, опасных, в прямом смысле опасных чувственных развлечений в пользу духовных эмоций, в пользу нечто более высшего. И такое состояние отречения в восточной традиции равнозначно смерти в западной традиции. Равнозначно смерти. Поэтому в гороскопе может быть определено как смерть, а на самом деле это начало духовной жизни. Очень интересно. Когда человек отрекается от глупостей, отказывается от глупостей. Так как жизнь — это использование чувств. А когда человек обращается к духовной жизни, его материальные чувства одухотворяются, фактически умирают. Они одухотворяются, и появляются духовные чувства, полностью противоположные. Абсолютно духовные эмоции, которые выходят за ограничения, которые свойственны материи. Поэтому совсем другой уровень жизни. Но к отречению нужно подходить очень осторожно. Очень осторожно, так как желание снизить уровень своих проблем, человек хочет отречься от своих проблем. Не от глупости, а от проблем он хочет отречься. И когда человек пытается снизить уровень своих проблем, его такие необдуманные действия могут привести к увеличению проблемы тех, кто рядом с ним находится. То есть он у себя-то проблемы снизит, а вокруг у всех проблемы появятся. На Востоке, например, когда человек принимает отречение, статус называется саньяси. Он принимает отречение. Принято, что такой человек должен обеспечивать всех своих родственников деньгами и имуществом, чтобы все были довольны, чтобы никто не жаловался. То есть прежде чем отрекаться, нужно сначала всем все дать, обеспечить. То есть должно быть разрешение жены. На Востоке без разрешения жены отрекаться не разрешают. Пока жена недовольна, пока у нее не будет столько, что она будет довольна, вот теперь можешь катиться. Не разрешают принимать отреченный статус жизни. Я у жены спрашиваю, ну что, может пора, мы все равно уже фактически, ты в Индии живешь, я здесь, может пора уже, может. Я, может, поеду? Он говорит, нет. Нет. Она говорит, я говорю, ну нет, нет, что делать. Через год спрашиваю, ну может уже пора, все, уже в принципе, что, я поехал, все. Говорит, нет. Нет, рано еще, это нормально. Долг достаточно серьезная вещь. Долг надо выполнять, и те, кто находится рядом с нами, они как-то рассчитывали на нас. Поэтому сначала нужно все им отдать, чтобы они были довольны. И когда уже они будут довольны, пожалуйста, отрекайтесь, сколько хотите. А отречение, так сказать, такое отречение, что все вокруг проклинают, это больше похоже на то, что человек все бросил просто. Предал и бросил. Это больше на предательство похоже, чем на отречение. Отречение должно быть красивым. Все должны радоваться этому. Все должны человека в лоб целовать и его благословлять на длинную, счастливую, духовную жизнь. Когда все его проклинают, это немножечко не то отречение. Поэтому отрекаться надо умеючи. Это очень сложная вещь отречения. Очень сложная вещь отречения. Нужно тысячу раз все подумать, так сказать, посоветоваться. И для духовной жизни, так сказать, можно как-то что-то так средненькое найти, чтобы и овцы были целы, и волки. Да, сыты, чтобы все были спокойны. Так, торопиться не надо. Торопиться не надо, иначе будут большие проблемы. То есть аккуратненько. Только в этом случае отречение будет позитивным. Потому что у нас зачастую отречение только негативный результат. Такое фанатичное отречение. Очень опасно. Интересно, вот еще на Востоке говорят, есть такая поговорка, она мне очень нравится. Говорят, чтобы победить чужих драконов, надо сначала своего завести. То есть бесполезно бороться с чужими драконами, надо просто своего дракона завести. Я себе объясню, что это значит. Такая китайская поговорка. Духовно развитый человек побеждает все беспокойства этого мира через то, что сам начинает беспокоиться. Но о чем он начинает беспокоиться? Начинает беспокоиться о счастье других людей. То есть он своего дракона заводит. Беспокойство — это драконы. И духовно развитый человек не убегает от беспокойств, а он заводит своего дракона. Он начинает беспокоиться о счастье всего мира. И этим он побеждает всех остальных драконов. Очень интересно. Очень интересно. Очень глубокая философия. То есть, испытав такое чувство, такое высокое беспокойство, человек поднимается на платформу выше, не замечает больше никаких беспокойств. Его беспокойство — это форма счастья. Такое беспокойство — это форма счастья. Очень глубокие такие вещи. Интересно. Драконы непростые. Драконы олицетворяют наши желания, глупые желания. Поэтому с ними надо бороться. с драконами. Отпугивать их надо. Драконов своим драконом отпугивают. Поэтому вот эти все праздники, ну, китайские, на них всё время, ну, хлопушки жгут, фейерверки. Они пытаются отпугнуть этих драконов желаний, отпугнуть этих драконов, распугать. Это на самом деле распугивающий праздник. Всех распугивают. У нас все собираются на фейерверк посмотреть. А вообще это отпугивающий праздник. То есть все должны разбегаться. Тут у нас так тихо, а в Китае там можно с ума сойти. Там 2 недели идёт канонада, стрельба. Обычно там ещё что-нибудь полгорода сгорает, то есть полгорода в травмах. Распугивают, почём свет стоит, но пьют сильно, сильно. Есть дополнительные методы определения продолжительности жизни. Сейчас я чуть-чуть по ним пробегусь, чтобы у нас было какое-то восприятие. Современному человеку вообще очень интересно узнать, какова его продолжительность жизни. Очень интересно. Нет? Сейчас познаём, да. Магазины пестрят книгами по астрологии, по хиромантии, по нумерологии. Да, в карме человека есть некоторые знаки, которые косвенно говорят о продолжительности жизни, факт. Например, линия жизни, да, все знают. Она косвенно говорит, но реальная продолжительность жизни определяется по сочетанию всех профессиональных знаков. Всех нужно знать всё. А вот это уже в книге не прочитаешь, что вот этот профессионализм, умение совмещать понимание всего, всей ситуации, всего, что произошло в жизни человека, этого в книгах нет. Для этого надо стать настоящим профессионалом, которых сейчас фактически нет. Нет, профессионал это в общем-то, если говорить про астрологию, то профессионал это астролог с 49-летним стажем. 49 лет стаж. Никакой другой не имеет права даже пытаться говорить на тему даты точной смерти. Даже не имеет права, это запрещено. Просто запрещено. Поэтому не верьте никаким астрологам, которые вам заявляют вот тут. Абсолютная ерунда, просто профанация. По этой причине в настоящее время вот какая-то точность всех этих заявлений очень низкая, так как квалификация просто нулевая фактически сейчас. Просто нулевая, особенно вследствие греховной жизни человека. Греховная жизнь человека, малый опыт, это только отпугивает или лишает человека веры в какие-то предсказательные технологии. Фактически в трактатах говорится так: если астролог хотя бы раз в жизни поел мясо, хотя бы раз в жизни, или покурил табака, или выпил спиртного, или согрешил с женщиной, он уже не может дать точного предсказания о точном периоде жизни человека. Уже никогда. Никогда. Интересно. Очень очень очень строгий подход. У нас любой. Пожалуйста, что вам надо, срок жизни, вот, всё. В четверг под колёсами зелёного КамАЗа. Ну просто профанация. Просто профанация. Никому не верьте, нужно быть очень аккуратным. Это принцип. Также это связано с потерей цепи ученической преемственности. Например, американская медицинская ассоциация недавно провела тест. Они собрали 51 лучшего астролога в Америке. Лучшие имена. Ни у кого не совпало предсказание ожидаемой смерти с реальной действительностью. На тяжелобольных проверили. Ни у кого, ни у одного. Ни у одного человека. Лучших 51 астролога взяли. Американцы такие очень скрупулезные, очень практичные. Работает, не работает, вперед. Вот, смертники, давайте, ваши предсказания. Никто. Нулевая квалификация. Просто нулевая. Ну, все там этот... Одного бургера достаточно, чтобы аннулировать всю свою астрологическую практику. Какой хороший свинячий бургер. Всё, ноль. Больше уже можно астрологией не заниматься после этого. Всё, аннулируется. Поэтому главный принцип профессиональной астрологии это учитывать всё для конечного анализа. Сейчас я просто объясняю своим принципом, учитывать всё. Это согласуется с выводы самих трактатов. Например, сейчас я рассказываю Самудрика Шастры, особый трактат астрологический. И например, сейчас западные люди, они думают, что по линии жизни, посмотреть на линию жизни, определить там срок жизни или что-то. Но всё не так просто. Сейчас я какие-то простые вещи расскажу. Например, с чем реально связан срок физической жизни тела? Кто мне скажет? Ну реально, то есть, ну когда наступает смерть? Дыхание останавливается. Даже не дыхание. Да, когда пульс останавливается. То есть сердце остановилось, проверяют, все, пульса нет, сердце останавливается. Реально сердце останавливается. Поэтому по какой линии определяется продолжительность жизни? По линии сердца. Очень интересно. Я сейчас даже расскажу об этом. А главное, то, что я сейчас буду рассказывать, не берите близко к своему сердцу, потому что это я просто примеры привожу. Сами идеи, то, чтобы вы поняли, как это все происходит. Потому что дальше мы весь семинар будем говорить о технологиях, которые связаны с улучшением качества жизни. Поэтому сейчас какие-то вещи расскажу, чтобы вы знали, были в этом профессионалы. Поэтому, конечно же, все должно учитываться. Разные должны учитываться системы, не только линия жизни, линия сердца, все остальные знаки, их миллион. Нужно все это знать и давать общее определение, и то, как мы говорили, все так просто не поможет. Такая идея. Например, сейчас мы такой можем самоанализ произвести, сейчас такой первичный для страха. Вы можете посмотреть на свою линию сердца. Все знают, где она, да? Самая верхняя. Самая верхняя. А начинается она с ребра ладони, да? Называется под Меркурием, да? Знаете все, да? На любой, неважно. На любой. Сейчас руки, неважно. Я просто сейчас пример привожу. Смотрите, да? С самого, вот она начинается с самого ребра. И идет она к другой стороне, да? К указательному пальцу. И вот если она доходит до указательного пальца, до сюда, до конца ладони, то это значит, что человеку изначально определено 100-120 лет жизни. Я не виноват, извините, я просто вот сказал. То есть сразу близко к сердцу не принимайте. Все живы? Живы все? Посмотрели, да? Сейчас я расскажу дальше. Вы сейчас все поймете. Сейчас вы все будете астрологами. Если линия сердца достигает до серединки среднего пальца, пальца Сатурна, то это примерно 80 лет жизни человека отведено. Примерно. Пока только это, подождите. Как просто? А если поднимается между пальцами? Это не подождите. Только это. Знаете? 80. И соответственно, если до предыдущего пальца, до этого пальца, еще 20 лет отнимаем. То есть где-то 55-60, если до сюда. Поэтому нормально. Еще поживете. Достаточно долго. То есть это вот такая простая концепция. Да? Если мы просто посмотрим, увидим, что там. То есть где-то в районе так каждый палец 25 лет дает. Каждый палец, вот линия идет под пальцами, каждый палец примерно 25 лет жизни дает. Примерно так вот, средний. Сама концепция. Ну, как вы понимаете, это один знак из 180. Поэтому можете не волноваться. Я сам принцип объясню. То есть как это действует. Это действует. Другие, например, предсказательные знаки, самые простые. Но, например, астролог может посмотреть на человека, сразу сказать, сколько он примерно проживет, сейчас я вас научу. Да, все равно это не получится. Но научу. Смотрится по лбу человека. И на лбу человека есть складки. Складки. Если вы их не замаскировали челкой, то их видно, эти складки. И если есть 5 линий, то человеку положено 100 лет прожить. 5 линий на лбу. Обычно можно наморщиться, и тогда складки проявятся. В зеркало потом посмотритесь. 6, да. Не умрет. Он не умрет. Примерно 100 лет. Сейчас я просто рассказываю вот это чудо, когда человек подходит к какому-то восточному специалисту или какой-то цыганке или что, и она говорит, столько-то лет прожил, столько-то. Я просто саму технику показываю, они пользуются одним знаком. Поэтому это очень грубо, но это человека удивляет. Но это вот сам принцип. Если 4 линии, 80 лет положено. Если 3 линии, 70 лет положено. 2, 60 лет. Одна линия, 40. Линии нет, это не человек. Кстати, когда линии красные на лбу, я могу сказать, когда красные явно линии видно на лбу, это говорит, что у него такие агрессивные качества, то есть он такой буян, домашний боксер, у него буянистый, такая природа веселая. Природа веселая. Так интересно происходит. Некоторые специалисты, я сейчас просто расскажу тоже про эту технику, ее тоже используют, Поэтому руку берут в руку, когда что-то смотрят, и вводят по руке. На самом деле есть техника одна, я вам расскажу. Это мистическая техника интересная. На линии жизни, видите, она, в общем-то, красная, в ней кровь. Поэтому она красная, если вы посмотрите у себя на руку. Она красноватая, да, линия немножко. Если взять и ногтем с силой, ну, провести по этой линии сверху вниз, то кровь уйдет на какое-то время. И останется, и может появиться белая точка. Вот эта белая точка указывает на срок жизни человека, на дату смерти человека. Потом можете себе руку почесать. Это тоже один из способов, который применяют цыганки. То есть такой старый проверенный способ, он действительно такой дает. Эта точка может проявиться, такая точка смерти. Такой стоп, знак стоп. Тоже такие техники очень простые, интересные. Сверху вниз. Но никакой из этих методов, как мы выяснили, сам по себе не способен дать нам даже приблизительное понимание этого вопроса. Просто техника. Просто техника, и этим нужно профессионально 49 лет заниматься. То есть, сама идея. Поэтому это для профессионалов, но человек может знать, как это делается, просто чтобы его не обманывали. Просто чтобы вы не обманывали. Я привел это просто для примера, чтобы мы поняли, как это происходит. Вопрос? Не хотите уши закрыть? Что зачем? Что? Я не говорю, что надо знать. То я еще не говорил. Мы еще про это не говорили. Нет, я пока просто рассказываю примеры, я буду 6 лекций рассказывать про жизнь. Мы еще об этом не говорили. Но зачем знать? Например, мы сегодня узнали, что срок жизни человека нормальный, 33 года. Вот зачем знать. Чтобы до 33 лет исполнить все свое предназначение. Вот для чего. Вот для чего. Например, когда мы знаем периоды жизни, мы можем планировать свое развитие. Если мы не знаем периоды жизни, как мы будем планировать? Что должен человек сделать первым делом, придя в институт 1 сентября? Скажите мне. Расписание переписать. Расписание. Вот сейчас мы расписали, вот сейчас мы узнали расписание на нашу жизнь. 3 пары у нас будет. Первая пара с 0 до 33, вторая пара с 33 до 66, третья пара с 66 до 100. Не все досидят до третьей пары. Понимаете? Поэтому... Да, кого-то отчислят. Поэтому задача студента на первой паре сдать все экзамены. Все списать, все приготовиться, у всех из тетрадок все переписать. Ну все. А потом своим друзьям оставить, чтобы они вовремя в стопку положили и все. В этом идея. Мы должны знать расписание, мы должны об этом думать. Потому что если мы об этом не думаем, смерть для нас ужасной неожиданностью становится. Вы замечали, что для людей смерть – это ужасная неожиданность. Это значит, что это просто глуповатый студент, если смерть для него ужасная неожиданность. То есть звонок, он не должен останавливать биение сердца. То есть вот звенит звонок, урок заканчивается, и это не должно студента в шок ввергать, то есть что у него еще пол задания осталось. Нет, он должен рассчитать так, чтобы успеть ответить на все вопросы контрольной работы до окончания обучающего процесса. Поэтому вот и мы это должны знать. Поэтому время от времени не грех и проконсультироваться. Но сегодня у нас такая большая массовая консультация. Я сейчас рассказываю то, что я рассказываю людям на консультации. Да. Именно это я рассказываю. Как же дети умирают? Ну вот. 5. Вот, пожалуйста. Они же не успевают ничего сделать. А им нет такой задачи. Что, как же? Вот так и умирают. А вы что, вопрос? Они просто не поступили в институт. Не поступили. То есть, они просто попали на день открытых дверей и все. Но не поступили. Поступивший в институт, это где-то с 11 лет считается. То есть до 11 лет идет принятие в школу жизни, обучающий процесс воспитания. Но с 11 лет все, поступил вперед, начинается свобода выбора. До 11 лет нет свободы выбора. Вот с 11 лет начинается свобода выбора, поэтому просто не поступил, в следующий институт пошел. В следующий институт. Жизнь где-то с 11 лет начинается. Реально. Да? Разобрались? Поэтому мы разобрали все эти примеры, насколько сложной является тема, поэтому мы будем говорить об этом долго, весь этот семинар. Мы будем говорить вокруг этой темы ходить, то есть я буду говорить о том, как увеличить качество жизни, и буду эти методики рассказывать по увеличению качества жизни, реальные простые методики. В этом идея. Фактически, сейчас я открою одну из тайн, фактически узнать вот все эти датируемые события в жизни человека, какие-то серьёзные происшествия, срок его жизни, прошлое человека, прошлую жизнь человека и другие какие-то тайны нашей кармы, профессиональный астролог может только одним единственным способом. И этот один единственный способ называется медитация на своего учителя. Медитация на своего учителя. То есть нет никакой, в общем-то, грубой практики узнавания таких сложных вещей. Но есть простой способ. Медитация на своего учителя. Поэтому в реальности все вещи именно таким образом узнаются. Поэтому если учитель достойный, он стоит в цепи учителей других, и это знание исходит от самого Бога, то знание будет получено. А может и нет. На то разрешение свыше. Поэтому, в общем-то, это достаточно высокие техники. Достаточно высокий сам принцип. И в заключение этого обзора я могу сказать, что срок жизни — это понятие относительное. Понятие относительное. За одно и то же время один способен сделать 1000 добрых дел, а другой 1000 вредных дел. За одно и то же время. Фактически, в Ведах говорится, живет тот, кто развивается, а тот, кто деградирует, уже умер. Это не жизнь. Живет только тот, кто развивается. Тот, кто не развивается, это просто труп на колесах. Не более того. Поэтому задача астролога, задача мудреца, задача учителя, кого угодно, того, кто пытается помочь другому человеку, это оживить человека. Оживить человека, то есть дать ему знание, дать ему духовное знание, вернуть его к жизни грамотными рекомендациями. Вдохнуть в него жизнь, чтобы он начал развиваться, чтобы он начал развиваться, объяснить смысл, цель человеческой жизни. Поэтому сейчас мы пробежались по каким-то таким моментам, которые связаны с наукой о смерти, больше мы об этом не будем говорить. Со следующей лекции мы начнём говорить о жизни, будем учить науку о жизни. И она так и будет называться пранаяма или искусство жить, и связано будет с дыханием человека. Так как вся наша жизнь, она связана с непрерывными функциями в теле. И непрерывные функции в теле осуществляются самой главной функцией — дыханием. Поэтому если мы контролируем своё дыхание, мы контролируем качество своей жизни. Поэтому практика будет по утрам, а на лекциях я буду теорию рассказывать. Итак, мы постараемся что-то в этом деле понять. Сейчас вопросики, пожалуйста. Давайте я поотвечаю на эту тему. Пожалуйста. А с чем связан вот именно такой период 33 года, если цикл обращения того же Рахукету 36 лет приблизительно? Ну, при чем тут Рахукету? Никакого отношения к астрологии это не имеет. Это не астрологический период. Это философский период. Они даны как философская, ну, концепция для жизни. Они не имеют никакого там... Астрологического нет. Ну, а философского, есть посылки для этого. Вот я объяснил. Вот я все про это рассказал. То есть вы хотите это с чем-то связать? Нет, просто интересно. Это жесткий какой-то период для всех людей, да? Да, для всех людей, да. Это определено изначально, это дается. Это как расписание на эту жизнь. И поэтому человеку дается вот минимальный срок. Дается минимальный срок, за который человек должен успеть решить все свои проблемы. Потом ему дается, ладно, второй шанс, мы говорили. Может быть такое разрешение, пожалуйста. Может быть третий шанс дать. Но человек должен постараться до первого вот этого кризисного периода, за первый срок жизни, совсем разобраться. То есть решить все свои концептуальные задачи. Потому что второго может не быть. Просто может не быть. Факт. Опасно. Поэтому здесь нет какой-то такой математической тайны или астрологической тайны. Это, в общем-то, данное вместе с этим телом задача, предназначение. Прямо вместе с этим телом. Конечно, можно и подвести все, что угодно, там, но все-таки это философская концепция. То есть она не описывается как, в общем-то, особенно такая какая-то математическая концепция, это философская концепция, это некоторая вот, подготовленность человека к определенным этапам своей жизни. Его подготовленность. Поэтому лучше так воспринимать. Лучше в этом плане воспринимать. То есть нужно пытаться делать все глупости в первую половину жизни. Все глупости? Вообще в первую половину жизни? Хорошая будет. Но это не первая половина жизни, это может быть вся жизнь, вот в чем проблема. Поэтому все глупости вы успеете сделать за всю свою жизнь. Очень хорошая насыщенность. Хорошая насыщенность, наполненность. Все-таки мы говорили о том, что как раз все нужные вещи, все позитивные вещи нужно успеть сделать за вот эту первую часть, а не все глупости. А не все глупости. Как раз все мудрое надо успеть сделать. Ну, все-таки как-то подразумевается, что человек все-таки перестает делать глупости. Во всяком случае, концептуальные. Ну, концептуальные, да. Поэтому хотя бы концептуальные перестаньте делать. Хотя бы глупости, связанные с реальной деградацией. Называются грехи. Такое слово есть. Грех. Ну, хотя бы греховные действия нужно перестать делать. Вот это явно ведет к прямой деградации. Хотя бы это перестать делать. То есть это реальный прогул. Это просто человек прогуливает свою жизнь. Прогул. Ему ставят прогул. Его не было. Его не было на занятиях. Он в школе жизни не участвовал. Прогулял все. Просто прогулял. Поэтому хотя бы не прогуливайте занятия. Хотя бы отбыть свое вот это вот время. Отсидеть. Хоть какой-то будет польза. У нас хотя бы, как говорится, преподаватель видел. Да, хотя бы в лицо знает. Хотя бы был. Да, я помню, выходили. Это уже на тройку с минусом тянет. Помню, ходили. Но греховные действия тяжелые, это просто прогуливание. Просто деградация прямая. Все-таки такое непонятное. Вот этот концепт шансов, первый шанс, последний шанс, не совпадает у меня о том, что продолжение жизни управляется с рождением. С рождения определено, да? Какие-то такой разговор за шансы. Такой разговор? То есть человек должен успеть все сделать за 33 года. Если он не успевает это сделать, то потом все. Это уже старость. Он уже в старости будет неэффективен. Понимаете? Уже не будет эффективности. Это называется поэтому второй шанс. Если человек может действовать после 33 лет, то ему дается второй шанс. Но по идее он уже может и не действовать. У него может все болеть, уже мозги могут не работать, он уже все. Может просто постепенно умирать. Поэтому если он может действовать, это называется второй шанс. Понимаете? Солдат погиб на войне 18 лет. А? Солдат погиб на войне 18 лет. Ну что? Ты не успел. Почему не успел? Он свой долг выполнил. Ну, ну долг выполнен. То есть что-то он успел сделать, выполнил свой долг. Это уже много. А поэтому в Ведах описывается, что воин, погибший на поле боя, сразу же отправляется в более высшие миры. То есть у него жизнь закончена. Если он честно отдал свою жизнь, исполняя свой долг, жизнь решена. Он сдал зачет. Да, иногда 18 лет он сдал зачет, но он погиб на поле боя. В Бхагавад-гите это описывается. Зачет сдан. Поэтому воин — это особое состояние. А поэтому они смело идут в бой, ничего не боятся. У них страх пропадает. Потому что они подсознательно это понимают. Это вот чувство вот этого, благородное чувство защитника, что я отдаю свою жизнь за других людей. И он получает этот результат. Ему зачет. А как же благородное чувство завоевателя? То я не знаю такого чувства. Вот немцы отдали 6,5 миллионов жизней Второй мировой войны. Они отдавали, с их точки зрения, за то, чтобы германская раса... Они это кто? Немцы. Кто они? Кто конкретно? Солдаты, которые... Вы были там солдатами? Нет, я не был там солдатом. А откуда вы знаете? Ну, читал воспоминания, в том числе российских солдат. Очень сложно понять сознание солдата. Солдат — это тот человек, который слушается приказов. И его сознание, в общем-то, оно построено на этой основе защищать. И поэтому войска могут наступать, войска могут обороняться, может быть разная политика генералов. Но задача солдата — защищать свою родину. И поэтому я бы вот все-таки не говорил сейчас, не давал бы какую-то оценку солдатам на той или другой стороне, потому что если мы вернемся к классическому произведению Востока Бхагавад-гита, там разбирается именно эта история. Солдаты были и на той, и на другой стороне. И одна сторона была явно нехорошей. Потому что на той стороне все генералы на совершили все виды ужасных действий, все. Перечисляются 6 видов ужасных поступков. 6: поджигательство, отравительство, грабёж, нападение с оружием, воровство жён и так далее, всё это. И генералы, которые были на той стороне, они совершили все эти, то есть они были достойны смерти. Но на их сторону встали солдаты, ну, которые просто были верны этим правителям. Они жили в этих странах, и они защищали этих своих правителей. И в этой книге объясняется, что неважно, на какой стороне стоит солдат, но если он честно отдаёт свою жизнь на поле боя, его жизнь следует дальнейшему развитию. Он не отвечает за данный приказ. За данный приказ отвечают более высокие чины. Это уже они пусть разбираются, какая философия, за что война. Это уже их дело. А вот с солдатами аккуратнее надо быть. Потому что это те, кто отдают жизни. Отдают они жизни, выполняя свой долг. И не дай бог солдат начнёт думать о философии слишком много. Любая армия развалится. Дело солдата одно. Вот враг. И ты должен защищать свою родину. Поэтому кто прав, кто виноват, очень трудно разобраться. Очень трудно. Мы можем с этой стороны говорить, мы правы, они нет. Они со своей стороны говорят, мы правы, они нет. Можем говорить, кто права, нет. Но право солдата — это отдать свою жизнь. Если он уже попал в эту армию, и он принял присягу, его задача — отдать свою жизнь. И это его жизнь считается выполненной. Он исполнил свой долг. Это относится к солдату. Поэтому тут много интересного. Поэтому в восточных трактатах очень... очень требовательно убеждаются, очень требовательно, так сказать, говорится о том, чтобы человек очень чётко разобрался в своём долге. Чем я занимаюсь в этой жизни? И понял принципы своего долга, что он должен делать, как действовать. Поэтому если я солдат, я солдат, если я врач, я врач. Понимаете? То есть врач, он должен всех лечить. Неважно, кто это, свой или чужой, он должен лечить всех. Он должен, и если этот человек ранен, он должен его лечить. Это врач. Он не должен думать свой чужой. Он не должен думать свой чужой. То есть на вот него это враг не враг не распространяется. Поэтому они даже, ну, вне войны присутствуют, они даже не стреляют. Ну, нормальные люди. Поэтому они вне войны, они просто всех лечат. Просто всех. А там уже разбираются уже специальные органы, кого вылечили. Пожарник, он вне этого. У него тоже не свой чужой. Он не только своих спасает, он всех спасает. Поэтому у всех свой долг. У всех свой долг. Свой долг. Поэтому человек должен чётко понять о принципе жизни именно выполнения своего долга. Что я должен конкретно делать? Каковы принципы моего развития? В чём считается, ну, так сказать, в чём экзамен моей жизни? На каком пути я стою? В чём мой путь? В чём этот экзамен? И, в общем-то, для этого мы и собрались, чтобы в этом разобраться, поговорить об этом. Поэтому есть разные виды долга, есть разные виды психотипа. Это называется вообще психотип. И у каждого психотипа свой долг. Свой долг. Очень интересно, да? Очень интересно. Достаточно серьёзная задача перед нами стоит. Достаточно серьёзная. Вопросики, пожалуйста. А как, собственно, употребление алкоголя влияет на способность определять дату смерти? Сразу же отключает моментально. Но если, собственно, алкоголизм — это проявление... Я слышал о том, что в организме человека есть, ну, какой-то орган, который вырабатывает вот эти вот специфические алкогольные соединения. Алкоголизм — это когда внешние алкогольные соединения замещают внутренние. О, какая интересная философия. Это философия просто. Это философия алкоголизма, да. Я даже не слышал, смотрите. Вы меня научили. И наркоманы, я понял, да. Очень интересно. Очень интересно. То есть в организме человека не существует ни одного, как бы, заранее. термина соединения. Понятно, да, я понял. Да. Вот то, что вы сейчас говорите о философии, это называется оправдательная философия. То есть, когда... Ну, я просто объясняю. Да. Вот я объясняю, да. Как с вашей точки зрения... С моей точки зрения все это называется оправдательная философия. И она в ведах объяснена, что когда человек не может остановить свою дурную привычку, он находит оправдательную философию, чтобы сделать ее благородной. Или хотя бы физиологичной. Хотя бы физиологичной. Поэтому не верьте никаким, конечно же, оправдательным философиям. Их очень много. Сколько этих философий. Сейчас фактически каждый уважающий себя философ-алкоголик как минимум одну новую философию на эту тему он выдвигает. То же самое и с наркоманией было время. Наркомания вообще порядка 20 лет, но в Америке считалась формой духовного развития. Да, грибы кушали, грибоедовы все были такие. Ой, такое творилось вообще, пока это уже не разобрались, пока все они, так сказать, самоубийством не закончили, полной деградации, пока все там от СПИДа не поумирали, то есть это не остановилось. Такие были чудеса. То есть путь через нарушение заповедей Бога, это путь тупиковый однозначно. Однозначно тупиковый, толку в нем никакого нет, и, конечно же, никакое оправдание к этому нет. Не рассматривается принципиально, даже не будем об этом говорить, но, конечно же, вы с этим будете сталкиваться, я надеюсь, что вы люди все разумные, поэтому даже не будете это слушать серьезно, потому что любой человек может провести опыт реинкарнации. А хотите провести опыт реинкарнации? 1,5 бутылки водки, и из человека получается свинья, ну, которая ходит, хрюкает, знаете, и ведет себя абсолютно свинским образом. А простая бытовая реинкарнация. Организм. Да, очень просто. То есть реальная свинья получается. Вот на вид, на звук, на поведение. Реально. Факт. Поэтому какое же это развитие? Это реальная, опытом проверяемая деградация. Дома не проверяли, нет? Ни разу. Очень интересно. Ко мне постоянно приходят плачущие женщины и говорят, что у них вот муж, он научился каждый вечер реинкарнировать очень успешно. И утром он нормальный человек, а к вечеру он уже реинкарнирует. И с этим бороться очень трудно, с такой реинкарнацией. Поэтому это настолько видимые вещи, то есть настолько это все вот плохо заканчивается. Я уже не говорю про наркоманию, упаси бог. Настолько это плохо заканчивается. Поэтому с вот этими... греховными традициями уже все давно все разобрались. Уже все великие пророки, все великие духовные трактаты четко обозначили вот эти вот вещи, с которыми нельзя экспериментировать. Просто нельзя. С ними нельзя экспериментировать. Просто нельзя. Но любой эксперимент, он может уничтожить жизнь. Просто может жизнь уничтожить. Жизнь. Просто аннулировать жизнь. Поэтому мы, конечно же, астролог, который должен быть на максимуме своей чистоты мировосприятия, даже ему даже одного раза достаточно. Если он один раз напился, он аннулирует себя как астролог. Что аннулирует себя как астролог. Поэтому он уже не имеет права давать такие точные предсказания. Если он напился до состояния вот именно свиньи или употребления? Даже если он чуть-чуть употребил. То есть если он философски на это пошел... Он с коньяком, он тоже содержит, по сути дела, алкоголь в какой-то степени. Какая здесь норма? Норма? Если он... Сам пошел, зная, что это алкоголь, он его сам принял. Добровольно. Вот этого достаточно. Поэтому принцип глупости такой. Помните, я рассказывал, да, что глупость определяется не количеством совершенных глупых действий, а фактом совершения глупости. Понимаете, вот чуть-чуть такой убил. Чуть-чуть убил, тут чуть-чуть придушил. Чуть-чуть выпил, лишь чуть-чуть. Есть такая очень хорошая философия, но современная, чуть-чуть не считается. Упавшее яблоко и быстро схваченное грязным не считается. Помните, да? В детском садике так учили меня другие дети. Поэтому чуть-чуть считается. Чуть-чуть считается, причем очень серьезно считается чуть-чуть, и на суде чуть-чуть очень даже считается. На суде чуть-чуть, на уголовном суде, на реальном чуть-чуть будет очень считаться. Ну я чуть-чуть, простите меня, пожалуйста, ничего себе чуть-чуть. А поэтому, когда мы чуть-чуть убили свою жизнь, убили свое сознание, это тоже считается. Поэтому грех, он даже чуть-чуть грех. не бывает чуть-чуть греха. Ну это грех. Ну попробуйте своей жене сказать: "Ну я ж чуть-чуть там, ну чуть-чуть мы чуть-чуть познакомились, вот чуть-чуть у нас всё так". Жена вам объяснит скалкой. Есть в этом плане чуть-чуть или нет? Да? Нет? Да. Будет очень долго, совсем не чуть-чуть, скалкой объяснять, что чуть-чуть не считается. Чуть-чуть. А будет по полной программе сейчас разбирательство по поводу чуть-чуть. Ну же чуть-чуть. Нет, не чуть-чуть. Не чуть-чуть, чуть-чуть тут не считается. Поэтому не получится чуть-чуть погрешить, не получится. Не получится. Всегда это заканчивается полной ответственностью. Полной ответственностью. Чуть-чуть ребёнка родить не получится. То есть он рождается на всю жизнь. Чуть-чуть на жениться не получится, что мы даём обет на всю жизнь. Поэтому нет слова чуть-чуть в поведении. Есть слово полное понимание своей ответственности. Полное понимание своей ответственности. Разобрались? Интересно, да. Хорошие вопросы, да, ещё, пожалуйста, задайте. Ну а как вы хотите? Это не я придумал. Как хатха-йога, да, вот то, чем будем заниматься по утрам, она способствует продолжительности жизни. А вот я вот целых 5 лекций буду рассказывать. А. Это следующая тема, это завтрашняя тема. Сегодня я рассказал о смерти, я говорю. Чтобы какую-то тему понять, нужно все аспекты разобрать. Поэтому сегодня я самое грустное рассказал. А завтра уже буду о жизни рассказывать. Уже как, что, как конкретно, все тонкости расскажу. Вы будете специалистами. Мы прошли обучение в Индии, в Гималаях. Поэтому я хочу вам передать эту технику, все тонкости. Потому что очень практично. А принцип пранаямы это практичность, потому что вам не нужны физические данные. Если хатха-йога требует физических данных, хотя бы минимальных, хотя бы чуть-чуть, то пранаяма уже ничего не требует. То есть вы можете на стуле сидеть с прямой спиной, вы уже можете заниматься пранаямой, всё. В общем-то, вы даже можете лежать, бог с ним. То есть никакая асана не требуется, асана вообще не требуется. То есть пранаяма может практиковаться отдельно, то есть просто дыхание, контроль дыхания. Дышать могут все. Поэтому пранаяму можете практиковать. А вот асану уже попробуйте, так просто попробовать сделать. Уже тут сразу, вот для меня уже асана это уже всё. То есть у меня самая простая асана это шавасана, вот я её хорошо так практикую регулярно. Вот я в ней специалист. Другие асаны уже посложнее. Уже с ними трудности возникают. Поэтому, так сказать, с вами будет работать другой специалист по асанам. А я по пранаяме буду рассказывать. То есть эта техника простейшая, она подходит всем, но в ней есть много тонкостей. И главная тонкость, что её нужно перенимать от учителя, то есть тот, кто реально получил это в своей цепи учителей, потому что много есть моментов, которые нужно разобрать, понять, так как тонкие вещи в них много вот именно тонкостей. В грубых вещах у них попроще, потому что видимы грубые эффекты. То есть если вы неправильно сели, вам будет больно там или то есть вы просто это почувствуете. Реально почувствуете своим телом, что что-то не так. Но в тонких техниках вы не почувствуете, боли не будет. А эффект будет потом, позже. Если вы делаете неправильно, то сначала догадаться никак невозможно. Поэтому или вы знаете, как делать, или лучше не делать. Поэтому я расскажу, как делать. Но техника простая, мы должны 7 упражнений пройти простых. И это, в общем-то, занимает 20 минут. 7 упражнений. Но даёт полный контроль своего тела, полный контроль. Человек контролирует все процессы внутри тела. Об этом буду рассказывать. Очень интересно. Практично, очень практично. Разобрались. Сегодня мы тренируемся на вопросы задавать. Завтра вы уже размявшись, записав дома свои вопросики в тетрадочке, меня атакуете, расстреливаете. Я с радостью отбиваюсь, отвечаю на ваши вопросы. И мы разбираемся во всех тонкостях. Потому что самая главная часть наших лекций это вопросы. Чтобы я ответил на то, что вас интересует, волнует, тогда мы очень подробно разберём данную тему, и все будем счастливыми. Поэтому, пожалуйста, у меня огромные просьбы посещать практические занятия. Потому что там вам всё поставят, саму технику поставят, вставят буквально всю эту технику как надо, куда надо. То есть, ну, специалист с вами разберётся, всё вам объяснит хорошенько, плюс это будет в комплексе, поэтому вы все комплексы поймёте, как это всё делается. А уже с теорией ко мне, и мы поймём, как действительно качество поменять. Качество, количество не сможем, качество сможем. Это реальность. Это реальность, то есть вы можете влиять на реальные процессы в своём теле. Так как это те самые рычажочки, которые моментально переключают процессы в нашем теле, моментально переключают. Вот это вот тот самый выключатель. То есть если вы знаете, как нажать, моментально всё происходит. Моментальные переключения происходят. Поэтому нужно главное правильно нажимать и в нужное время. Вот тогда всё будет хорошо. Вот этого мы научимся. Всё будет хорошо. У нас также ещё там обратите внимание, есть специальный массаж. Очень редкий массаж, и специальный, он такой достаточно необычный восточный массаж. И у кого есть желание, кто знает, что такое массаж, вы можете попробовать особый тип массажа. Тоже очень интересно. И он раскрывает все внутренние потоки организма. Это помогает для пранаямы. Все внутренние потоки раскрываются, и энергии начинают гармонично течь по всему телу. Тоже специальный раскрывающий внутренние потоки массаж. Тоже можно воспользоваться этой радостью. Хорошо. Спасибо большое за первую лекцию, что вы пришли. Мне было очень приятно.